Глава вторая. На часах было 4 часа дня, и я поняла, что обошла все обувные магазины своего города в доступном ценовом сегменте. Не то чтобы доступном для меня, скорее менее дорогом, чем остальные. Ладно, признаюсь, это были самые бюджетные обувные магазины города. Никаких классических лодочек нет. Совсем. Я была готова выложить все деньги, имеющиеся у меня в кошельке, на сегодняшний день, и остаться без еды и карманных денег на ближайшее будущее. Но подходящих туфель все равно не было. Интересно, где остальные манекенщицы их покупают? Нужно будет с кем-то подружиться и поинтересоваться? Мысль о том, что завтра я познакомлюсь с другими девочками, до дрожи пугала меня. Они все, наверное, бесподобно красивы. Мало того, эти манекенщицы наверняка имеют несколько пар туфель из лучших магазинов города. Глупо у них спрашивать. Скорее всего, я не смогу себе позволить туфли, в которых они дефилируют. Одна пара показалась мне наиболее подходящей. Я несколько раз примерила их. Пройдя в них по магазину, я поняла, что они до боли неудобные, и протянула их продавцу. Я не знала, что мне делать. Отдать последние деньги за пару обуви, которая, скорее всего, не подходит. На носу были хоть и небольшие, но банты из черного бархата. И к тому же чертовски неудобные. Было глупо, но с другой стороны, что мне завтра взять на дефиле? «Подождите!» – крикнула я вслед продавцу, уносящему туфли на склад. «Я хочу еще раз их примерить». Снова надев туфли, мне захотелось найти в них и плюсы. Они черные, каблук именно той высоты, которая нужна. Я взяла с собой линейку. И бант не такой уж большой и заметный. Я еще раз прошлась. Что ж, возможно, вскоре материал станет более пластичным, и они будут более удобными. Я снова села, сняла туфли и начала их вертеть в руках. Продавцу это явно не понравилось. Ему надоело 20 минут подряд смотреть, как я разглядываю их с разных сторон в надежде, что банты отвалятся сами собой. «Девушка, вы определились?» – спросил он, плохо скрывая свою нетерпимость. А может быть, он и не пытался ее скрывать. «Да, я возьму». Я сломалась то ли под укором продавца, то ли перед собственным страхом завтрашнего дня. Я не хотела, чтобы продавец думал, что я не могу себе их позволить. Пусть знает, что для меня это пустяк. К тому же, на дефиле сказать о том, что у меня вообще нет туфель на шпильке, для меня это было слишком стыдно. Поэтому я нашла временное решение проблемы. Когда-нибудь у меня обязательно будут шикарные черные лодочки. Удобные и без дурацкого банта. Неужели так сложно было не приклеивать сверху этот бант? Зачем производитель добавил этот творческий трюк? Я вышла на улицу из магазина, радуясь, что больше не приходится общаться с этим не самым любезным продавцом. Тоже мне, король второсортного обувного царства. Почему эти продавцы постоянно меряют тебя таким оценивающим взглядом? Жутко неприятно. Можно подумать, что они сами принадлежат к высшему обществу. Ладно, выкину его из головы, и так проблем хватает. Прижимая одной рукой коробку с туфлями, другой я нащупала в кармане куртки мелочь. Что ж, мне вполне хватает на мороженое. Я подошла к киоску, высыпала мелочь и попросила эскимо. Дома, открыв упаковку, я поймала себя на мысли, что, наверное, мне нельзя. Я думаю, что настоящие манекенщицы не едят мороженое. Тем более во второй половине дня. Я сомнительно посмотрела на уже раскрытую упаковку десерта, и у меня мелькнула мысль о том, чтобы отправить его в мусорное ведро. Но я была так расстроена из-за туфель и нервничала перед завтрашним дефиле, что решила себе позволить эту слабость. В последний раз.